Глава 18. Быть или не быть. Судьба и воля человека. «Не грусти», — сказала Алиса. «Рано или поздно все станет понятно. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно». Льюис Кэрролл. Пифагор и Тео вышли из своего жилища. Им сегодня нужно было попасть на пасеку и купить там новую амфору меда. Пифагор сказал, что он всегда покупает мед на одной и той же пасеке у одного и того же продавца, и поэтому у них на завтрак всегда такой замечательный мед, и никогда еще не было никаких проблем ни со вкусом, ни с качеством меда. Тео по обыкновению обернулся, чтобы вспомнить, ничего ли он не забыл, но Пифагор его тут же одернул. «Тео, пожалуйста, уходя из дома, не стоит оборачиваться». «Что за дремучие суеверия, учитель? Я вас не узнаю, вы же разумный и рациональный человек», — широко улыбаясь, ответил ему Тео с неприкрытым сарказмом. «Тебе давно стоило понять, что есть многие силы природы, которые тебе пока неизвестны. И их действия и сочетание твоих собственных действий с этими силами тебе тоже неизвестно. Вот только представь, если бы сейчас взять отсюда местного жителя и поместить его на какой-нибудь завод у вас и сказать ему: «Класть руку на этот железный круг и нажимать на большую красную кнопку нельзя, руку раздавит». А ему ведь невдомек, что это пресс, и кнопка его запускает. Для него железный круг — основание пресса, пластиковая красная кнопка, все остальные части этого механизма — абсолютно разные и не связанные предметы. И вот этот древний грек начинает тебе рассказывать, что ты неразумный и нерациональный человек. Как можно верить в дремучие суеверия, что красная кнопка и железный круг как-то связаны?» Пифагор, улыбаясь, посмотрел на Тео, и тот, смущенно, как бы извиняясь, поднял брови и улыбнулся в ответ. Когда они уже вышли в путь, Тео спросил учителя: «Скажите, а какие еще есть дремучие суеверия, кроме того, что, уходя из дома, нельзя возвращаться или оборачиваться?» «А тебе зачем? Это же дремучие суеверия!» Иронично задал встречный вопрос Пифагор. «Ну, просто ради любопытства. Интересно узнать, чего еще может придумать человеческая фантазия, и потом сама же в это поверить», — парировал Тео, поддерживая заданный ироничный тон. «Ну ладно, тогда открывай свой блокнот дремучих суеверий и можешь начинать записывать. Первый следует подвязывать правую сандалию, но это ты уже знаешь. Уходя, не оборачивайся. Это ты уже тоже знаешь. Не стоит смотреть в зеркало при светильнике. Старайся избегать широких дорог и ходить узкими, безлюдными тропинками. На обрезки своих ногтей и волос нельзя плевать и мочиться. Ни при каких обстоятельствах мозг животных не ешь, сердце не ешь, печень не ешь. К бобам нельзя даже притрагиваться. Отворачивая от себя и от других всякое острие — ножа, ножниц или подобного. Встав с постели, сверни ее или разгладь место, где спал». Тео вопросительно посмотрел на учителя. «Вы знаете, меня не оставляет ощущение, что каждое из ваших суеверий имеет и прямой смысл, и переносный». «Так и есть», — спокойно ответил Пифагор. «Каждый такой совет имеет несколько уровней смыслов, как многослойный пирог. Возьми, к примеру, совет: не следует говорить о важных вещах без света. В нем есть как минимум 4 слоя смысла, какие-то в прямом, а какие-то и в переносном». «Ну, не знаю», — задумчиво сказал Тео. «Все вроде звучит логично, но как-то не могу это вот так взять и принять». «Твое социальное образование никто не отменял, так что твоя реакция вполне понятна. Если ты продолжишь обучение, то сам ко всему этому придешь. Но есть одна существенная проблема, и ты должен ее знать заранее и быть к ней готов». «Какая проблема? Демо-версия обучения скоро закончится, начнется дорогой платный курс, и мне придется брать кредит?» — неуклюже пошутил Тео. «Знаешь, постоянные шутки о деньгах в твоем исполнении начинают вызывать негативные эмоции и ощущение грусти и сочувствия», — ответил Пифагор и, желая вернуться к разговору по существу, продолжил. «Есть притча, как в одном королевстве отравили колодец с водой, и каждый, кто из него пил, становился сумасшедшим. и от того, что все королевство пило воду из этого источника, вскоре все жители сошли с ума. У короля и королевы был свой источник, и они остались в здравом уме, но жители королевства теперь уже сами воспринимали короля и королеву как сумасшедших. И чтобы не потерять власть, королю и королеве пришлось самим выпить из отравленного источника, чтобы стать такими же, как все их подданные, и быть в одной системе координат со всеми окружающими. Суть этой притчи в том, что сейчас большинство твоих современников постоянно пьют из отравленного источника, и они отравлены. И когда ты вернешься в свой привычный мир с реальным взглядом на окружающий мир, то твои современники сочтут тебя сумасшедшим. И как тебе тогда поступить, снова выпить из их источника и снова стать как они, или же остаться в здравом уме и пытаться вылечить других, решать тебе. Сказанное произвело на Тео должное впечатление. Аллегория попала в самую точку. Так все-таки быть или не быть? «Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» Льюис Кэрролл. Наши путники вернулись из похода и принесли с собой новую амфору свежего меда. Да, мед на Самосе был бесспорно ни на что не похожим. Тео был большим любителем хорошего меда, и он оценил этот местный мед по достоинству. Хоть сегодняшний день оказался снова насыщенным на походы, беседы, новые впечатления, Тео по-прежнему выглядел бодро. Он уже начал потихоньку втягиваться в этот образ жизни. Даже ранние подъемы по утрам уже не давались ему так тяжело, как это было в начале. Человек привыкает ко всему, и даже к ранним подъемам по утрам. Солнце уже начало медленно скатываться к краю горизонта, и небесные часы показывали скорый конец сегодняшнего дня, а в горах солнце заходит особенно быстро. «Учитель, вы иногда рассказываете о своей школе и учениках, но ведь этой школы еще не было, и она же только еще будет через некоторое время. Я немного путаюсь, что уже произошло, а что еще нет. Когда вы говорите «мы написали, мы создали», ведь этого еще не произошло. Один писатель твоего времени написал: «Время трудно осознать, если ты находишься внутри него. И его трудно осознать, если ты находишься снаружи, вне времени. Но легко осознать, если ты способен находиться и внутри него, и снаружи». Замечательная фраза и очень точно сформулирована. Вот ты уже родился на свет или еще нет? Если нет, то с кем я тогда сейчас разговариваю? А если да, то и моя школа, и мои ученики уже были. Помнишь, в книге «Алиса в Зазеркалье» Алиса сказала королеве, что она не может помнить то, чего еще не случилось, на что королева ей ответила, мол, это значит, что у Алисы неважная память. Льюис Кэрролл это написал как пример парадоксальной логики, но он и не подозревал, какой важный скрытый смысл есть в этой фразе. «Мы живем в математическом мире, Теодор, поэтому если что-то должно произойти, оно обязательно произойдет. Будет только то, что будет, ибо по-другому не будет никак». Поэтому не рассматривай время как цепь свершившихся событий в прошлом и пустоту с еще не существующими событиями в будущем, ибо это совсем не так. Тео осмысливал услышанное, и нужно отметить, что услышанная информация не вызывала у него восторга, какой обычно бывает у ученика, узнавшего и понявшего новый закон физики. И Тео начал понимать, что именно вызывало у него грустный осадок от всего увиденного. «Учитель, скажите, но если мы живем в математически точном мире и все действия предопределены, то это значит, что от меня ничего не зависит, и я все равно буду делать то, что предначертано. Тогда получается совершенно неважно, какие я делаю усилия или вообще их не делаю, стараюсь я или нет, к чему я стремлюсь и что я думаю. Все равно ведь выходит, что я запрограммированный робот и буду делать только то, что должен сделать, и все будет только так, как будет, и по-другому не будет никак. Какой тогда смысл участвовать статистом в этом кино и делать вид, что я за что-то борюсь и чего-то добиваюсь, если от меня вообще ничего не зависит?» «Это совсем не так», — спокойно ответил учитель. Есть нюансы, которые все меняют совершенно на противоположное. Ты себе не представляешь, насколько мудро и справедливо устроен мир. Тебе еще только предстоит это для себя открыть. Как я тебе завидую. Ты не представляешь, какой это восторг, когда открываешь для себя эти вещи в первый раз. Давай я попробую объяснить тебе, как это устроено, как соотносится судьба человека и его личный выбор, собственные поступки, совершенные по его собственной воле, и предначертанная неизбежность. «Но это же одно противоречит другому», — возразил Тео. «Если все предопределено, то воли человека нет. А если человек способен действовать по своей собственной воле, то тогда ничего не предопределено и никакой судьбы нет. Тео, тебе нужно как можно скорее понять и осознать, что мир не бинарный. Большинство вещей устроено так, что нет только одной или другой крайности. В большинстве случаев между крайностями есть спектр промежуточных вариантов. Важно это понимать, это справедливо и в человеческих отношениях. Давай я попробую тебе это объяснить на твоем языке близкими и понятными тебе словами и понятиями», — продолжил Пифагор. Тео одобрительно изобразил на лице гримасу «Я слушаю внимательно», и Пифагор начал объяснять. «Представь себе компьютерную игру. В играх часто есть персонаж, который бегает, чего-то ищет, находит, иногда, например, стреляет. На его пути разнообразные трудности, он даже может погибнуть во время прохождения уровня, верно? Так вот, само устройство и содержание уровня игры — это судьба. Если будешь идти прямо, там за углом встретится ящик с монетой, а над ним — ловушка. А за ящиком поджидает бандит и так далее. Это все неизбежность, и она предопределена. Что бы ты ни делал, этого тебе избежать не получится, ты все равно придешь за угол, тебя туда приведет твоя дорога, а там за углом все равно будет стоять ящик, а за ним будет бандит. Это и называется судьба. Поэтому любому человеку всегда можно сказать, что его ожидает в будущем, но только из того, что предопределено на его текущем уровне игры. Это его обязательная программа. Но как именно ты пройдешь этот уровень? Дойдешь ли до ящика, справишься ли с бандитом или он тебя убьет, как пройдешь последующие трудности и пройдешь ли их вообще, это всецело будет зависеть только от тебя. Заметь, когда разные игроки играют в одну и ту же игру одним и тем же персонажем, каждый играет по-своему, в своем темпе, со своими уловками и манерами, и у каждого свой результат. И это уже исключительный результат свободного выбора и личных умений каждого человека, игрока. Так что нет, дорогой мой ученик. Предопределенная судьба и свободный выбор и воля человека чудесно сосуществуют и идут рядом, не противореча друг другу. «Вот это поворот», — проговорил Тео. Он был полностью уверен, что загнал учителя в логический тупик, а тут оказалось, что и на это нашлось вполне логичное объяснение. И то объяснение, которое он сейчас услышал, его впечатлило. Оно действительно все логично расставило по своим местам. Протестировать или оспаривать это было бесполезно. «Ладно, солнце уже село, а, как тебе известно, без света ничего говорить не следует. Давай готовиться ко сну», — добродушно сказал учитель, и Тео облегченно вздохнул. Еще один день был прожит, и сегодня Тео пойдет спать чуть менее глупым, чем был до этого. Чтобы избежать встречи с недобрым парнем по фамилии Альцгеймер. Перед тем, как лечь спать, Пифагор рассказал Тео о еще одной важной и нужной практике. «Тео, перед тем, как закрыть глаза, ты обязательно должен спросить себя, что ты сегодня сделал и чего не сделал? Причем на вопрос, что ты сегодня сделал, нужно ответить максимально детально. Вспомни, как ты проснулся, что делал после этого, что именно и как ты ел. Вспомни все возможные детали — вкус и запах, визуальную картинку той еды, где что стояло на столе в тот момент. Желательно вспомнить визуальные картинки всех событий за день. Это не займет много времени, но крайне важно для тебя. Самое главное — это сильнейшим образом укрепляет связи твоей короткой и длинной памяти. Ты же знаешь, что существует короткая и длинная память, верно? Когда ты что-то делаешь, это тут же записывается в короткую память, и если это не перенесено в длинную память, то будет забыто. Когда говорят, что у человека хорошая память, всегда имеется в виду, что у этого человека большая доля информации переносится в длинную память, и она доступна, когда нужно. Хорошая память редко дается человеку с рождения, и ее нужно постоянно тренировать как мышцу. Кто-то учит стихи, кто-то читает и пересказывает прозаические тексты, кто-то учит другие языки или музыкальные произведения. Но один из наиболее эффективных способов развить и поддерживать память в наилучшем состоянии — это ежедневно в деталях вспоминать то, что произошло сегодня или вчера. Результат этого метода не заставит себя долго ждать. Уже через неделю ты обнаружишь, что память стала гораздо яснее и надежнее, и сможешь моментально вспоминать любые нужные мелочи. Различные даты, события, имена и другие детали начнут всплывать в твоей памяти мгновенно. Есть у этого метода еще одна польза. Детально вспоминая каждое событие дня, ты даешь себе возможность еще раз оценить сказанные слова, оценить свои действия за прошедший день. И если что-то было произнесено или сделано зря, ты можешь это переосмыслить, обдумать и сделать для себя выводы. В ежедневном беге с препятствиями по рутинным и бытовым событиям часто не остается времени обдумывать и анализировать свои действия, слова, поведение. И вот когда ты перед сном детально вспоминаешь прожитый день, это наиболее подходящее для этого время. Можешь все спокойно вспомнить, оценить и сделать нужные выводы. Ты не представляешь, Тео, сколько жизненных уроков люди проходят зря, не извлекая из них никаких выводов, и потом снова и снова совершают в жизни одни и те же ошибки. Да, я понимаю, что когда это делаешь изо дня в день, все превращается в рутину, но ты себе не представляешь, сколько пользы тебе будет ежедневно приносить эта нудная ежедневная рутина. Кроме того, что ты ежедневно будешь улучшать и совершенствовать самого себя и свое поведение, сможешь делать гораздо меньше необдуманных поступков и больше обдумывать то, что делаешь или собираешься сделать. А иногда это изменяет в лучшую сторону всю жизнь. Бывает даже кардинально. Я вам честно скажу, с одной стороны, я понимаю, что если вы так говорите, то это так и есть. Но с другой, с высоты моего сегодняшнего понимания, это звучит странно, возразил Тео, постаравшись быть максимально дипломатичным. Это слова, достойные не мальчика, но мужа, с улыбкой ответил учитель. Едкость и сарказм не спеша покидают твой лексикон, и это не может не радовать. Давай-ка на первый раз мы с тобой вместе проделаем это упражнение, а? Ну хорошо, давайте, — спокойно ответил Тео. Вот и замечательно. Давай начнем с того, как ты проснулся. Постарайся вспомнить картинку, что ты видел после пробуждения. Тео смущенно и отрицательно покачал головой. Ладно. Тогда вспомни самое простое, что именно ты ел на завтрак. Не в общем, а максимально детально. Сколько, чего, какие блюда были, как выглядели, где ты сидел, во что был одет, где именно капнул или что-то испачкал. Да вы что? Если так в мелочах вспоминать целый день, то нужен еще один такой же день, чтобы все это вспомнить, запротестовал было Тео. Вовсе нет, это только так кажется. У тебя это может занять от 5 минут до получаса максимум, в зависимости от деталей, что ты можешь вспомнить, — возразил учитель. И Тео вдруг осознал, с каким невероятным трудом ему удается сейчас вспоминать некоторые детали, а некоторые он и вовсе не мог вспомнить. Да, при всей кажущейся простоте и бесполезности этого упражнения, сейчас Тео начинал практически ощущать эффективную действенность практики на свою память. И это его впечатлило. Закончив обязательную практику, Тео удовлетворенно уснул. Сегодняшний день был для него не менее удивительным и не менее полезным, чем вчерашний. Я не представляю, каких высот или глубин можно достигнуть, если каждый день жизни будет приносить столько же пользы. Да даже если и половина всех дней в жизни. Ладно, даже если количество таких полезных дней будет соответствовать знаменитому закону Парето, когда 20% дней принесет 80% пользы, а 80% дней принесет 20% пользы. Все равно это было бы невероятным развитием, размышлял Тео. Он не смог продолжить эту мысль, потому что она оборвалась, и пещера уже наполнилась его ровным сопением.